Глава 25. Даже не верилось. 10 километров от передовой. В бане отменно помылся, отоспался, и на передвижка приезжала. В сарае для ансамбля помост сколачивают. Военторг торгует. Гимнастерку можно ушить у портного. Сапожник молотком постукивает. Курорт, да и только. Правда, со временем не как на курорте. Успевай поворачиваться. Артмастер Васин, с утра и до ночи хлопотавший со своими и не своими пушками, так обстановку обрисовал. Как у той хозяйки поутру. Печку топить надо, корова не дойна, квашня убежала, поросята голодные, ребенок обморался. И сама... хочу. Туго было со временем. Все же в полдень вырвался из артмастерской, чтобы кое-что сверх запланированного сделать. 3 письма написал родным погибших. В медпункт сбегал, а Калину из глаза убрать. Алёха Шимбуев, вернувшийся со склада ГСМ, куда ездил с Коломийцем получать горючее, прибежал к Пятницкому с потрясающей новостью. «Товарищ комбат, в те хаты немцы заселились!» — ошеломленно сообщил он. «Старики! Бабы с ребятишками!» «Ну и что из того?» — охладил его равнодушием Пятницкий. «Дык, интересно!» Пятницкий пожал плечами. Что интересного в том, что в дома на отшибе, полуразрушенные и потому оставленные солдатами без внимания, немецкое население вернулось? Подумал так и понял. Весть для него любопытная. И тут же побеспокоился о собаке. Может, хозяева заявились? А нет, кому другому песика оставить? Невелика беда, если отлучиться на короткое время. Шимбуев беспокойно ждал, что решит комбат. Пятницкий сказал... «Сходи за комкой, прихвати у старшины булку хлеба!» Шимбуев скособочил голову. «Чего это комбат надумал?» Спросил. «Немцев, что ли, кормить?» «Иди и делай, что сказано!» Насупился Пятницкий. По дороге к старшине, когда остался один, Леха бурчал. «Я бы накормил их чем! Нашел бы чем!» Комка шел без поводка. Роман с огорчением подумал. Узнает кого, сразу убежит. Пес кружился в придорожных кустах, побегал зарано отогревшийся бабочкой-крапивницей, игриво полаял в чью-то нору, поскреб ее лапами. Ближний дом, множество раз продырявленный войной, был пуст. Из второго пулей вылетела девочка лет 8. Оглядываясь, насмерть перепуганная, она скрылась в сарае. Это было длинное строение из кирпичей, связанных бревнами крестовинами, напоминавшие наши амбары. Оно уцелело более других, только пробоина под стрехой, да черепица кое-где пообсыпалась. Как амбар по-ихнему? Шупин, кажется. Нет, Шупин, сарай вроде бы. Амбар как-то иначе. Попытка поворошить свои знания немецкого раздражила Пятницкого. Какие там знания? Мусор один. Вошли в дверь, за которой исчезла девочка. Хоть и подняла она там тревогу, запереться не посмели. Заскрипела пересохшая дверь, пропустила Пятницкого с Алехой. В помещении с устоявшимся запахом мекины был полумрак. Присмотревшись, Пятницкий раздраженно подумал. «Зачем приперся? Что тут делать? О чем с ними говорить?» Сидят вдоль противоположной стены, на узлах, на чемоданах, на тележках в 4 колеса. Морщинистые, усохшие старики и старухи. В глазах один смертный ужас. За спинами старухи под тряпьем укрылись ребятишки, и у них на лицах страх взрослых. По той же причине, от страха, нет здесь ни девок, ни женщин молодых. Как же? Русские Иваны насилуют всех, потом расстреливают. Сказать или не сказать ихнее, гутен таг. Что-что, а это Роман помнил. На каждом уроке немецкого языка, встречая учительницу, гудел эту фразу в нос. Сказать вроде бы глупо получится. Какой джентльмен явился. Ладно, если бы после приветствия поговорил о чем. Ведь как рыба молчать будешь. Так что и сейчас помолчу. Комка, виляя хвостом, подбежал к ним черенку. Тот в рев, так зашелся, вот-вот задохнется. От этого рева немцы еще больше оцепенели. Комка тоже труса сыграл, поджал хвост и вылетел вон. Небритый гунявый старик, кожа до кости, поднялся при появлении русских сразу и стоял теперь истуканом. Из столбняка его вывел рев ребенка. Подражал отвислыми щеками для начала, как пароль прошамкал «Гитлер капут!» и стал тыкать себя пальцем в грудь. «Русский плен! Говорить, клянь слов, малё!» Такая покорность, такая угодливость на лимонном дряблом лице. Плюнуть хотелось. «Не знаете, чья это собака?» — кивнул Пятницкий на дверь, за которой скрылся Комка. «Кто хозяин? Здесь его нет!» «О, хун, найн хозяин, хаус, дом ист шталупенен!» «Эван откуда? Почти у самой границы с Литвой!» «Чего бежали-то? Геббельс уговорил!» Видно, только Геббельса и понял старик, поспешил на всякий случай, как и от фюрера откреститься. «Капут Геббельс! Швайн Геббельс!» «Вот это старик! Свиньей назвал Геббельса!» «Голодные поди! Есть хотите? Брод, киндер, эсен!» Старик испуганно помигал воспаленными веками, втянул черепашью шею. «Герр-офицер! Найн, брод! Верхюнгерн!» «Не совался бы ты, Пятницкий, со своим немецким! Этот ветхий пень еще подумает, что ребятишек с хлебом съесть хочешь!» Не стал больше Роман искушать себя немецким языком. Взял у Шумбуева из-под мышки буханку, сунул старику в руки. «Детей покормите! Киндер, Ферштейн!» Порубил ладонью воздух на части, потыкал пальцем на ребятишек. «Дескать, на них поделить надо!» Резко повернулся и зло возбужденный вышел. С отвращением вспомнил свою школу. Несправедливо, конечно, всю школу, но кое-что в ней иного и не заслуживает. С бешенством спросил у Шумбуева. «Леха, здорово я по-немецки говорю». «Да уж куда с добром!» С подозрительной интонацией ответил Шумбуев. «Ты что, в способностях комбата сомневаешься? Так слушай, перфект, имперфект, плюс кам вам перфект, номинатив, акузатив, во, а ты? Ну и поговорили бы, чего вас из сарая как ветром выдуло? Страсть ты какой невоспитанный! Не веришь, грубишь начальству!» Довольный, что сумел задеть лейтенанта, Шумбуев кривил губы в усмешке. Пятницкий все еще не мог успокоиться, шел быстро и рассерженно. Подумать только, с пятого класса немецкий учил, по два часа в шестидневку да домой задавали. Сколько ж это получается? Имперфект, генитив! Подавились бы вы этими спряжениями да склонениями. 10 слов к уроку, на зубок, под страхом исключения из школы. И не надо бы ничего больше, без спряжения в одном падеже. Умный поймет, а с дураком и говорить нечего. Через 6 лет. Подсчитал, сколько учебных часов в году, умножил на 6, повернулся к Шумбуеву. «Леха, таблицу умножения помнишь?» Шумбуев даже остановился. «Комбат, я уже думал однажды, что у вас клепка выпала. Больно вопросы-то, как с печки шлепнулись. Помнишь или нет? Нахрена мне таблица? Без нее сосчитаю». «Тогда считай. 6 раз по 81. Да на 10 умножь». 4860, без промедления отчеканил Шумбуев. Пятницкий подозрительно посмотрел на Шумбуева, наморщил лоб, проверил подсчет. «Точно! Ты это-то как?» «А я знаю, сосчиталось и все!» «Ты кто? Пифагор? Лобачевский? Вера Ковалевская?» «Честно слово, комбат, у вас с головой неладно! Бабу еще приплел! Шумбуев я!» — ухмылялся Алеха. «Странно! Зря тебе из училища под зад коленом!» «Ладно, Алеха!» — отложил Роман свое удивление на потом. «При моей системе обучения я мог бы знать сейчас 4860 немецких слов, а я не знаю. И плюс вам перфект, не в зуб ногой. Дурак дураком перед этим плешивым пнем. Срамота!» «Значит, батька, драл вас мало. Меня вон драли, как сидорову козу. Потому не дурак и считаю быстро». Пятницкий от души захохотал, испугал собаку и, верный себе, тут же весь удар перенес на собственную персону. На самом деле лупить надо было. Не так учили, видите ли, не то учили. Сам-то что? Каким местом думал? Глава 26. Раздосадованный, Пятницкий заперся с Курловичем в своей комнате. Курлович давно поджидал его с активами на списание израсходованных снарядов, автоматных патронов, гранат, горючего, обмундирования, закопанного вместе с убитыми. В дверь постучали. «Войдите!» — недовольно отозвался Пятницкий. Вошел старшина Грохов, козырнул, подарил комбату улыбку самого большого калибра. «Пополнение привел, товарищ комбат!» — стукнув сапогами, радостно доложил он. Пятницкий засобирался незнамо куда, поправил под ремнем складки, застегнул ворот. «Много?» «10 человек!» Пятницкий было потускнел. «Но что делать? В голой степи, говорят, и жук мяса. При его бедности и 9 человек — великое дело!» Спросил Тимофея Григорьевича, где сейчас вновь прибывшие. «Тут, у крылечка! Приказал вас обождать!» «Стройте, сейчас буду!» «Хотя...» «Вот что, Тимофей Григорьевич, соберите всех, кто поблизости, и сюда, вместе с новичками. Будем знакомиться!» «Тех, что кабель проверяют, звать!» — обеспокоился старшина. «Их не трогайте. Передайте, чтобы сильно рваный не мотали. Новые обещали немецкий». Пополнение присылали и раньше, не без этого. Одного-двух для затыкания прорех в некомплекте. Успевал перекинуться парой слов, и все. Остальное на командиров взводов перекладывал. Распивать чаи на передовой комбату негде и некогда. А сегодня... Сегодня все условия посидеть в помещении, по которому едва ли ударит снаряд, поговорить, сколько время позволит, всей солдатской артелью щец похлебать. Потом, когда люди в шинелях, все равно, что в бане, хотя и не голые, поди разгляди, кто и что из них значит. А тут ордена, нашивки красные и желтые, вся биография на гимнастерке. Правильнее оценят друг друга, сойдутся быстрее. Роман мельком покосился на свою гимнастерку, где с недавних пор, рядом с красной звездой, хватко угнездился орден Александра Невского. Таится, что ли? Не ворован, поди! Невелика у Пятницкого батарея после боев, к тому же часть людей на различных работах. Поэтому комната с нетронутой обстановкой бежавших хозяев, где расположился старшина с коптеркой и спал Шимбуев, вместила всех. Те, кого Горохову удалось собрать, вошли с наполненными котелками, расположились на подоконниках, на ящиках с консервами и концентратами, а то и просто на полу. Шимбуев вознамерился было снабдить комбата тарелкой пошикарнее, полез в посудный шкаф, но передумал. Догадливый малый проявил доморощенную тонкость, выставил перед Пятницким котелок, ложку вытер, а подол гимнастерки. Народ разношерстный. Трое, судя по выправке и недавно шитому обмундированию, из запасного полка. Последний призыв. Остальные, пожалуй, из госпиталей. Постарше этих трех, пожившие. Лесенки нашивок за ранения, медали. Да и с лиц еще не стерлось сожаление об утраченном госпитальном, пусть относительном, но покое. Поэтому показались увалистей и ленивей других. Пятницкий не спешил поддаваться начальному впечатлению. Оно зачастую обманчиво. Троица из-за полка, похоже, побывала в руках хорошего служаки. Вон какие вышкаленные. Ну, а эти? Тот, что примостился на ящике, сдается казах. В косых щелочках век, зеркально-бурые и быстрые глаза. А усы? Такую черноту редко встретишь в природе. И не медаль у Хаджикова, как показалось в начале, а орден славы. Рядом с ним толстоногий, с гневными складками на лице, две полоски за ранения, Крутилев вроде бы. Долговязый, сидящий на мешке, хмурится что-то, на сапоги поглядывает, пошевеливает ими. Обмундирование не по комплекции, а сапоги жмут. Не забыть сказать Тимофею Григорьевичу, а то куда он в кандалах этих? Глянул на четвертого, и к сердцу будто мягкое тепло прикоснулось. Да чего же доброе! Радостное лицо, сколько в нем желания сказать хорошее, сделать что-то приятное. Пятницкий залюбовался солдатом и неожиданно спросил. «Чему радуетесь, Мамонов? Так ваша фамилия, я не ошибаюсь?» «Верно, товарищ лейтенант. Петром Ивановичем звать. Радуюсь. Письмо от жены получил. поклон от всей деревни. Даже неловко. Конечно, когда ты хорошо к людям, то и они к тебе. Мамонов смутился. Пушкари, те, что от Гумбинена с Пятницким, и те, что сегодня прибыли, повернули к нему головы. Женя Сабушкин, уже видевший в Мамонове нового хорошего приятеля, задрал подбородок, смотрит, в щелке рта белизна влажных зубов виднеется. «Вы не смущайтесь, Петр Иванович», — подбодрил Пятницкий. «Видите ли, товарищ лейтенант, если б я трактор или пару лошадей, для колхоза было бы заметно, а то иголки какие-то». Мамонов рассказал, что на всю их деревню одна иголка осталась, да и та заточенная. Маруся, жена, написала ему об этом в госпиталь, поделилась горем. Выручила медсестра, раздобыла два пакетика трофейных иголок, вложила в письмо Мамонова с запиской: «Товарищи из цензуры, сделайте, чтобы драгоценный подарок дошел до супруги отважного солдата Мамонова, пролившего кровь в боях с немецко-фашистскими захватчиками». И подписалась медсестра Маша. Получила жена подарок. Теперь вот сообщает, что в каждую избу по иголке досталось. «Раздала!» — ахнул кто-то изумленно. «Дура твоя жена! Шалава какая! Я б ей раздал!» Все уставились на мясистого и дряблого, рядового Гарусова, сидевшего рядом с Васиным на сеннике старшины. Он кривился и поматывал головой. Женя Савушкин настолько оторопел, что соображать перестал, не знает, как отнестись к случившемуся. Васин знал как, прочно ухватил Гарусова пальцами тисками замочку уха, подтянул к себе, тихо сказал что-то. Гарусов зажал опаленное ухо, продудел не очень воинственно. «Видали мы таких учителей!» Пятницкий нахмурился. «Откуда такой? Вот уж верно, не было печали». Не стал смотреть на Гарусова, улыбнулся Мамонову, сказал, чтобы все слышали: «Молодчина ваша жена, Петр Иванович! Бесценная женщина! Умница!» Эта похвала еще больше задела Гарусова. И лейтенант туда же! Фыркнув, Гарусов заворочился на сеннике и, увидев рядом с лейтенантом собаку, озарился ядовитой улыбкой. Комка терся о ноги Пятницкого, подкидывал лапы, бейсбольно хватал пастью руку, припадал мордой к полу и не знал, что еще надо сделать, чтобы выманить хозяина из переполненной людьми комнаты.